Глава 9. Курган Стареп. Пока Святогор с подозрением осматривал меня, я не менее подозрительно глядел на богатыря. Каким макаром я вообще мог видеть, еще со времен ацтеков не ясно. Так что я принял эту возможность как факт. Волшебство же. На самом деле, одна вещь крепко смутила, и мне даже пришлось обратиться к темной сущности, чтобы прояснить ситуацию. «Эй, ты, вопрос есть?» «Вот невоспитанный», – буркнул в ответ черный наездник. «Даже школьники говорят учителям, извините, пожалуйста». «Извините, пожалуйста», – незамедлительно принялся я поясничать. «Я все еще не знаю вашего имени, сударь, но это никак не отражается на моем намерении задать вам вопрос о текущем состоянии дел. Так достаточно вежливо?» «Вот же шут попался», – запричитала темная сущность, но быстро взяла себя в руки и ответила. «Мне вполне будет достаточно прозвища сисадмин. Только я не один из верховных чародеев, если ты уже успел так подумать. Тут сисадмин мне в подметке не годится, пфу». В этот момент все встало на свои места. Недаром я всегда представлял наше мироздание как серверную. Каждая вселенная – отдельный терминал со своим высокочастотным процессором. Каждый процессор обсчитывает свой мир, подчиняясь его глубинным директивам. Но при этом все миры связаны между собой в бесконечный поток информации. Ежесекундно по нитям бегут тысячи петабайтов, только ради того, чтобы мы могли жить. Но ведь кто-то должен за этим следить. Один самоотверженный полубог. Единственный, способный не спятить от того, что происходит вокруг. Потому что в каждом мире рано или поздно обязательно выскакивает глобальный баг, и приходится все чинить. А уж как сисадмину повезло с нами, это вообще отдельный разговор. На выделенный сервер попал фрагмент кода, способный обходить любые системные ограничения. И, конечно, это чревато необратимыми повреждениями всей структуры. А значит, ошибку надо устранять. Причем в ущерб другим мирам, которые вынуждены функционировать какое-то время без присмотра. И мало ли что может пойти не так. Продолжая метафору, меня в этой истории можно назвать бухгалтером, который что-то нажал, и все пропало. Я создал сисадмину массу проблем, и он не придумал ничего лучше, чем заставить меня их решать. Не мудрено, что его прозвали темной сущностью. Кто бы сохранил доброту, когда вокруг одни идиоты, которые то и дело пытаются что-нибудь сломать? «Так, что ты хотел?» – спросил меня черный наездник, а то молчание чересчур затянулось. «А, да!» – опомнился я и вынырнул из размышлений. «Мне казалось, Святогор должен быть крупнее. Какой-то он щупленький». «Еще и оскорблять удумал, окуянный!» – воскликнул богатырь и швырнул меня оземь. «Ой, я что это, вслух сказал?» «Славочка, чем ты слушаешь?» Потерял терпение сисадмин. «А я еще расслабился и похвалил тебя. Ой, зря. Меч-кладенец больше не представляет никакой ценности. Вот и не даровал Святогору мифической силы. Ты поступил вопреки природе меча и сломал фреймворк. Ты понимаешь это?» «Опять меня отчитываешь? Ну да, сломал. Но ты же сам попросил». «Ой, дебил!» Протянул черный наездник. «В этом и состояла моя гениальная задумка. Вывести меч-кладенец из строя». «Чтобы что?» – офонарил я. «Ты вообще в курсе, что только благодаря нему моя страна выстояла и всех одолела?» «Это и плохо», – спокойным тоном заключил сисадмин. «Это неправильно». «Что неправильно?» – разбушевался я, окончательно забыв про богатыря, который так и стоял надо мной, почесывая репу. «Неправильно, чтобы моя родина побеждала? Ах ты сволочь!» «Так, все. Достал!» – буркнула темная сущность. «Просто заткнись и смотри. Это все, что от тебя требуется». Как ни удивительно, я заткнулся и стал смотреть. Святогор уже немного остыл и преисполнился новой волной любопытства. Подошел и взял меня в руки. Цокая языком, богатырь пробормотал. «Вот, но пасть-то несуразная. Мне почудилось, что ты говоришь. А теперь вижу вещи на твоем теле. Что же ты за оружие такое, меч-кладенец?» Я изо всех сил старался промолчать, чтобы еще больше не усугубить ситуацию. Все равно никакой силы я в себя не чувствовал и влиять на людей не мог. Так что устраивать лишнюю болтологию было вопиющим идиотизмом. Похоже, у сисадмина есть какая-то тактика, и мне стоит ее придерживаться. Но с одним условием. Как только я увижу, что мы проигрываем, сразу подам голос. И горену все синим пламенем. «Ладно!» – вздохнул Святогор. «Побудешь пока у меня, ежели столько силушки потратил тебя найти». И отправился богатырь совершать подвиги дальше. По личной просьбе сисадмина я хранил гробовое молчание и удержался от соблазна нашептать доброму молодцу, что сварог поручил ему защищать землю русскую. Святогор дошел до этого самостоятельно, когда участились набеги печенегов с половцами. Но пришлось ему несладко, потому что всю дорогу рядом был не мощнейший артефакт мироздания, а самый обыкновенный треснувший меч. Однажды богатырь, еще до встречи с Ильей Муромцем, попал в окружение к враждебным половцам. Если в прошлой версии реальности он достал меч-кладенец и порубил всех на куски, то в этой чудо не произошло. Бедного Святогора повязали по рукам и ногам и отправили к хану Болушу на поклон. «Так вот ты какой, богатырь русский!» – усмехнулся вторгшийся на Русь правитель. Его роскошные меховые одежды были перевязаны поясом, а на голове покоилась тюбетейка, не оставляя сомнений, что и тут не обошлось без гиперактивных турков. «Какой?» – смело спросил Святогор, глядя Болушу прямо в глаза. «Хиленький!» – продолжал веселиться хан. «Даже жалко тебя трогать! Народ, уведите его! Пускай вернется домой с позором! А сами в следующий раз берите в плен кого-то поценнее!» «В этот раз твоя взяла!» – грозным тоном ответил богатырь. «Но я вернусь и отомщу за родину! Так и знай!» И стал отважный боец заниматься физически, да копить силушку. И вырос Святогор непомерно, раздался в плечах да так, что у него образовалась армия фанатов, в числе коих был замечен сам Илья Муромец. И уже два былиных богатыря защищали границы от подлых набегов, вдохновляя своим примером воинов русских. Вместе они разбили половцев и гнали хана Болуша погаными тряпками дальше от родной земли. Но уже вскоре случилась другая напасть, пуще прежней. «Ты должен это увидеть», – предупредил меня сисадмин перед тем, как отправить под руку самому Чингисхану. Святогор и Муромец давно уже почили, а мне пришлось наблюдать за тем, как монголы-татары во главе с ханом Батыем набирают мощь и захватывают Русь. А я просто наблюдал за ужасной катастрофой, подкосившей мою родину больше, чем на два столетия. «Какого хрена?» – спросил я однажды у сисадмина. «Ты что, не видишь? Мы проигрываем из-за тебя. Зря я тебя послушал. Меч-кладенец должен работать, а не вот это вот все». «Ты сейчас у кого?» – назидательно спросила меня темная сущность. «У какого-то очередного хана», – фыркнул я. – довольно протянул черный наездник. «Ты повторяешь путь фреймворка и переходишь из рук в руки точно как он. Так что сам подумай. Вас нагнули как раз, потому что меч был у монгола-татар». «Но я же сейчас не функционирую», – тупо сказал я. «Почему они тогда все равно установили иго?» «М-да...» Вздохнула темная сущность. «Наверное, потому что без меча вы были чересчур лакомым кусочком, пока собачились друг с другом». «Да ты прям упиваешься нашими поражениями!» Вспылил я. «Сколько можно? Бессовестный!» «Смотри дальше!» Приказал мне сисадмин и опять на долгие годы покинул меня. Еще какое-то время я провел в смятении, наблюдая, как русские княжества пытались сопротивляться, но все старания обращались в труху. А потом скоропостижно почил хан Дженнибек, и тут началось. Мамай при всем своем войске не смог одолеть наших под командованием Донского. И через три поколения на смену вышел правнук Дмитрия, Иван III, который осмелился вызвать Ахмата на поединок и одолел супостата, тем самым положив конец монголо-татарской оккупации. «А как это вышло?» – не скрывая изумления, спросил я. «Меч-кладенец же не пашет». «Думай, Славочка, думай», – ответил мне сисадмин. «Вижу, тебе нужно еще время». И отправился я дальше сквозь года наблюдать за тем, как вероломные французы напали на Российскую империю. Прорвались к самой Москве без всякого меча-кладенца, который должен был храниться у Наполеона. Это же всем известный исторический факт. В итоге русские войска одержали сокрушительную победу в Бородинской битве и навсегда разгромили корсиканское чудовище. Я продолжал не вмешиваться и наблюдал за тем, как, не имея волшебного преимущества, наши все равно побеждали, только еще эффективнее. Каждая битва закаляла народ не хуже, чем артефакты в плавильне мироздания. Русский дух креп и разрастался бешеными скачками. А потом пришли фашисты. Ну как пришли? Подло скинули бомбы на головы людям и объявили себя молодцами. Как раз в 40-е я запаниковал больше всего. «Эй, сисадмин, ты куда смотришь вообще?» «Что не так?» – недовольно отозвалась темная сущность. «Я вообще-то работал. У меня и другие миры есть, в которых творится не весь что». «Плохо работаешь, раз не весь что», – огрызнулся я. «Не помню я, чтобы немцы так зверски взгрызали Советский Союз. Выручай давай. Активируй меч, пока не поздно». «Не могу», – сдержанно произнес сисадмин. «Этот фреймворк стерся начисто. Единственное место, где еще хранятся хоть какие-то сведения о нем – твоя память. Так что извини, тебе придется немного потерпеть». На момент этого разговора я висел в кабинете Иосифа Сталина и мог слышать всю фронтовую сводку. Только меня смущало, что маршал Советского Союза решил выставить у себя треснувший меч без волшебной силы. Об этом я тоже спросил темную сущность. «Ну как?» – задумался сисадмин. «Наверное, остаточные манации. Мы же сейчас время переписываем. Оно, знаешь ли, штука неподатливая, трудноподвижная. Как бы объяснить попроще? Вот представь, что у тебя вырвали зуб. Коренной. Он сидел крепко, в опасной близости к нерву». «Это я улавливаю. Как раз недавно был у стоматолога. Пару сотен лет назад, если точнее. 3 часа в кресле провел, пока зуб вырывали». «Отлично!» – с трудом изображая радушие, ответил черный наездник. «Не знаю, зачем мне такие подробности, но зато я уловил, что ты в теме. Так вот, помнишь свои ощущения? Как будто зуб все еще с тобой и немного болит». «Конечно помню», – ответил я. «Даже сейчас немного заболел, хоть я и меч». «Со временем происходит то же самое. Удалили из него что-то, и начнутся фантомные боли. Так что сейчас ты прямо как тот зуб. Вроде удалили, но время все равно тебя ощущает». «Значит, ты просто очистил заголовки вместо того, чтобы стереть файлы целиком?» «Офигеть!» – выдал сисадмин. «То есть я мог так не распинаться?» «Это было очень занудно. Добил я темную сущность». «Ну все, Славочка, дальше сам». На этом повисла тишина, которая иногда прерывалась попыхиванием трубки Виссарионовича и телефонными разговорами. Из курса истории я помнил, что именно меч-кладенец заставил Гитлера наложить на себя руки. Но как это должно произойти сейчас, понятия не имел. Потому что сначала Советский Союз ждала череда поражений и больших потерь. Слушать доклады было очень больно. Мы потеряли Одессу и Крым. В Ленинграде вообще началась блокада. То и дело фашисты устраивали кровавые расправы над нашими людьми, не забывая подключать к этому предателей западной части страны. В один момент мне показалось, что все проиграно, и больше мы не оправимся, чтобы отстоять себя. Но потом случилась битва под Сталинградом, а за ней и на Курской дуге. Они переломили ход войны, после чего уже советская армия пошла в наступление и заняла Берлин. А там и Гитлер, закупорившись в подземном бункере, встретил свой закономерный конец. Я будто наблюдал за неспешным детективом, в котором исход понятен заранее, но ты с интересом смотришь, как именно все произойдет. И все равно, даже без помощи фреймворка, моя родина победила. Тут-то до меня наконец дошло. «Сисадмин! А, сисадмин!» – позвал я темную сущность примирительным тоном под грохот праздничных салютов. «Чего тебе?» – неохотно отозвался голос. «Опять хочешь поругаться?» «Никак нет, товарищ!» – радостно выпалил я. «Мы смогли! Мы победили без меча-кладенца. Даже не верится, потому что я думал, все, пиши пропало. Но нет, смогли же, красавцы!» «Вот теперь ты понимаешь», – удовлетворенно подметил черный наездник. «Понимаю», – с вдохновением произнес я. Пока мы говорили, ход времени заметно ускорился, и вот уже в кабинете заседал Хрущев. За ним пришел Брежнев, и вскоре его сменил Андропов. «Я давно над этим ломал голову», – признался черный наездник. «Ваш мир был самым забагованным, и я никак не мог понять, почему. Постоянные сообщения об ошибках, бесконечная череда глюков. А потом я вычислил, что во всем виноват меч-кладенец. Он вообще не должен был существовать. Но при первом, так сказать, запуске системы, один из импульсов оказался чересчур сильным. Только было неясно, куда он ушел. Вот тогда-то меня и наняли, чтобы я разобрался и принял меры». «А Россия?» «Что Россия?» «Ты зачем это все показал мне? Я, конечно, понял, что меч-кладенец со своими бесконечными возможностями развратил нас и сделал безответственными. И что без его помощи русский народ повзрослел. Понял, что надеяться можно только на себя». «А еще я блестяще применил метод индукции», – вклинился в мой монолог сисадмин. «Сначала тебя раздолбал за дело, а потом показал, что твои недостатки были у целой страны. Но теперь это все в прошлом». «Хорошо, конечно», – задумался я. «Здорово. Но зачем было втягивать в это меня? Ты же сказал, что я не особенный». В этот момент я напомнил себе Василису, которая вечно заискивала перед учителями, подчеркивая, как внимательно их слушает. «Мало ли что я говорил», – произнес черный наездник. «Ты сын своего отечества, и тебе довелось попасть в непростую историю. Пока отечество благополучно прикрывалось фреймворком, твой характер тоже был далеким от героического. Да и постоянная близость к мечу-кладенцу повлияла. Он, гад такой, подавляет личность, особенно если постоянно находиться рядом. Но по какой-то причине на тебя он подействовал гораздо сильнее, чем обычно. И эту причину еще надо установить. Из-за этого, кстати говоря, так легко прижился голем. Ты оказался идеальной добычей. Безвольный и трусливый, винящий всех вокруг себя. Ну и новости, фыркнул я, наблюдая, как Черненко досиживает свои последние недели на посту генерального секретаря. Зато я с уверенностью могу сказать, что ты теперь совсем другой человек. Гораздо лучше своей предыдущей версии. И тебя наконец-то можно вытащить отсюда без ущерба для мироздания. Ну что, пойдешь? Или так и будешь наблюдать за перестройкой? Нет уж, буркнул я, разглядывая ненавистное пятно на лбу последнего руководителя СССР. Здесь мы не в силах что-либо изменить. Забери меня отсюда. Мое лезвие выгнулось, расширив трещину еще больше. Оттуда выглянула пустота и резко меня обернула, чтобы перенести обратно в зеркальный коридор. Я по-прежнему сидел перед отражением, в котором вместо меня маячил черный наездник. Бррр! Выдохнул я, тряхнув головой, будто после долгого сна. Мне это все привиделось, что ли? А как же Кецалькоатль и его предательские друзья? А как же Святогор и Чингисхан? Фу, какая пошлость! Скривился сисадмин. Его мимика была чересчур выразительной, даже когда он не напяливал на себя чужое лицо, довольствуясь эбонитовым черепом. «Я бы никогда не позволил тебе обесценить историю. Такое не прощают». «Кто не прощает?» «Да никто», — огрызнулся черный наездник. «Все было по-настоящему, и я предлагаю тебе взглянуть на результат». На этих словах зеркальный коридор пошел трещинами. Стекло с хрустом раскололось на мелкие части, а мой собеседник пропал, оставив меня одного в рушащемся лабиринте. Звеня, осколки сыпались вниз, пока моим глазам не открылась удивительная картина. Толпы волшебников больше не было, и Москва оказалась цела. Меня ослепило ярким солнцем, и я не мог больше ничего разглядеть. Зато услышал родной сердцу голос и моментально почувствовал себя счастливым. «Слава! Боже мой, я тебя 1000 лет не видела!» Самое интересное, что Маша сказала правду.